Глава 18. В голове взрывались фейерверки. Перед глазами витали мушки, и казалось, что мир перевернулся с ног на голову. Точнее, он сделал этот кульбит непонятный в момент, когда малая переступила порог нашей квартиры. Не девушка, а беда. Там, где она, постоянное чувство, что приходится ходить по минному полю. Зато каждый вдох начинаешь ценить, боясь, что он станет последним. Я смотрел на нее и не мог поверить, что меня угораздило так запасть. Она сводила с ума во всех смыслах этого слова. Я боялся, радовался, улыбался и готов был лоб разбить о стену, потому что Лена за одну минуту способна была устроить из ничего всемирную катастрофу. Может, и прилетела она сюда не просто так, а затаилась, наворотив в своем родном городе и черти что. Однако нельзя было отметить тот факт, что, глядя на нее, я начинал улыбаться, как маньяк. Смотрел и ощущал, как душа наполняется нежностью. Да, порой хотелось сгрести девчонку в охапку и отправить домой. Хотя, возможно, я один, кто настолько глубоко воспринимал проблему, ее присутствие рядом. Димка вон вообще не думал, что будет завтра. Мама пока еще подробностей не знала, хотя нет, уже знала. Лена успела рассказать. Вот уж болтушка. «Ничего мне рассказать не желаете?» Нахмурив черные брови, поинтересовалась мама. При этом в руках она держала скалку, что наводило на определенные мысли. «Я думаю, кто-то уже наговорил сегодня на год вперед», как можно спокойнее ответил, стараясь дышать ровно. Все же мама, какой бы она суровой женщиной ни была, а мужчину уважала. Нас тоже воспитывала так, что мужчина в семье главный. Он добытчик, он опора и фундамент. Я был благодарен ей за то, что она тащила на своих плечах нас. Видел, как нелегко ей было. И на все уверения деда выйти снова замуж, оставив нас с ним, она твердо заявляла, что детей своих не бросит, не променяет на мужчину. Может, зря, конечно. Мне порой хотелось, чтобы и она была счастлива, по-настоящему, по-женски. Лена, стоя рядом, сгребла мою ладонь в свою. Не исключал варианта, что сделала она это рефлекторно, пытаясь заручиться поддержкой моей, но выглядело это трогательно. Я даже на минуту расслабился, забыв, что за половину дня успел получить дважды. Сначала от парней, потом от участкового, и неизвестно, кому предназначалось, скалка в маминых руках. За ее спиной кашлянул дед, привлекая... Нет, скорее переключая ее внимание на себя. Я мельком глянул на Лену, что воробушком жалась к моему плечу и отчего-то, руководствуясь порывом, поцеловал ее висок. — К чему такие нежности? — фыркнула она, надув губы. — Вот же, зараза, не угодишь. — Ты вроде как моя девушка, — пожал я плечами, — ощущая, как кровь потоком хлынула по венам, а сердце забилось тревожно. Сказал это и сам задумался. Наверное, я с ума сошел рядом с такой, при этом довольно быстро. Но именно находясь с Леной, чувствуя ее тепло, понимал, что жизнь, она вот, кипит, рвется наружу. И в этом потоке было интересно, словно все, что было до нее, являлось фальшью. «Лучше подумай, что маме Лиде скажешь сейчас относительно своей разукрашенной физиономии», — прошипела малая, привстав на носочки. «Скажу, что защищал девушку от дракона». «Правда, скорее надо было бы их от нее», — поддел Лену, хмыкнув про себя. Она только насупилась, выдохнула и легонько ущипнула меня за бок. Я ойкнул, показав ей кулак, пока мама укоризненно смотрела на деда. «И что ты так рассматриваешь меня?» — развел руками дедуля. «Отстань от молодежи и вообще вспомни себя в их возрасте». «Кстати, мам, ты никогда не рассказывала о своей юности и студенческих годах». «Может, потому что тянула вас?» — огрызнулась она в ответ, взмахнув головой. «Да, конечно», — ехидно рассмеялся дедушка. «Тянула она. А дискотеки? А летом в колхозах на картошку кто мотался? А потом звонки ночами и побеги из дома». «Ого!» — присвистнул я, за что едва не получил скалкой по лбу. «Денег не будет», — шикнула мама, сморщив нос. «И поменьше слушай этого старого сказочника. Он тебе еще и не такого расскажет». «Мам, ну правда, и о папе ты редко говоришь, а хотелось бы знать больше». Не стоило затрагивать эту тему, конечно, но очень уж хотелось до колкого электричества на кончиках пальцев знать, кем был папа, что он любил, я же его почти не помню. Иногда даже сомневался, а был ли он вообще в наших жизнях. Задержался ли он или просто явился для мамы скорым поездом, пронесся мимо станции, не задержавшись и ни на секунду. «Руки иди мыть», — процедила она, резко развернувшись и направившись в кухню. «Вечером приедет Рая с Сонечкой». «Она стала такой красоткой», — пропела мама, словно специально поддевая Лену. Та только глазами хлопнула, не понимая, кто такая Рая, и уж ей точно было плевать, стала Соня красавицей или так и осталась колобком. Я поплелся к зеркалу, желая взглянуть на себя. Да уж, прям мачо, на лице расплывался фиолетовым пятном синяк, угрожая глазу. Что ж, может и хорошо, не придется смотреть на Соню. Мам не станет вновь отпускать сальные шуточки, а дед намекать, что в детстве я обещал жениться на ней. Вот, кажется, к свадьбе я точно сейчас не готов. «И кто такая эта Сонечка?» — прорычала Лена, протискиваясь между мной и тумбой. Я чуть вперед подался и прижал эту колючку практически к стене. «Что ж, попалась?» «Ревнуешь?» — не удержался. Ляпнул первое, что в голову пришло. «Еще чего, больно надо», — хмыкнула та, закатив глаза. А щеки-то покраснели и губы поджала, будто бы борясь сама с собой, чтобы лишнее не сказать. «Ага, этот хитрый прищур я уже успел выучить, и ничего хорошего он не предвещал. Мне-то уж точно». «Я тебе не нравлюсь, да? А ты как думаешь, ты себя в зеркале видел?» «Видел». — ответила она на собственный вопрос. — Так чего интересоваться-то моим мнением? — Как знаешь, интересно даже взглянуть на Сонечку. Может, действительно стала завидной невестой? — Может, и стала, только не по Сеньке шапка, — щелкнула малая перед моим носом пальцами, а потом взяла и поцеловала меня в нос. — Ну что за политика-то такая? То отворот-поворот, то сама ластится. Как ее понять? Черт, на самом деле встречаться с Сонькой желания не было. А с ее мамой тем более. Только кто нас спрашивал, хотя за братцем, кажется, должок. Вот и пусть играет роль первой скрипки на сегодняшнем ужине. Димка тоже явился вскоре домой, думаю, знал бы он, что его ждет. Так бы не торопился. Братец рассчитывал, что проблему с малой я решил. Она вроде как временно являлась моей девушкой, а значит, у него развязаны руки. Голове не о чем болеть, и делать можно что угодно. Ничего себе, потер Димка подбородок, пристально взглянув на меня. Мотя, ты красавец. Надеюсь, это не Светка тебя или новенькая все-таки приложила? Я тебя сейчас так... фыркнула Лена, замахнувшись на него книжкой. Спасибо, но мне хватило. Кто его? Супостаты, произнесла она, пытаясь снять отек с моего лица с помощью замороженного куска мяса. Смысла я в этом уже не видел, но ее забота была мне приятна. Оттого стоически переносил все манипуляции от малой, не забывая временами хмуриться и шипеть от боли. «Она тебя до добра не доведет», — ткнул Димка пальцем в Лену. «А виноват в этом ты, кстати», — пожал я плечами, собираясь обрадовать брата новостью о предстоящем ужине. «Вечером Рая приедет с Соней к нам». «Только не говори, что это та самая», — выставил он руки вперед, покачав головой. Кажется, я его огорчила и очень сильно. Димка выпучил глаза, медленно опустившись на стул возле дивана. Некоторое время просто таращился в одну точку, а потом все-таки произнес. «То есть смыться мы уже не успеем, да? Мама решила сделать ход конем, типа засиделись мы и пора бы птичкам из гнезда? К чему это сводовство?» «Если учесть, что у Матвея есть я, — подмигнула мне Лена, — то гость по твою душу». «Не смешно вот вообще. Ты просто не видела Соньку, не знакома с ее мамашей. Черт, а может... Может, я все же успею? Еще чего, подскочил я с дивана. Между прочим, мама знает о причине появления Лены здесь. Потому не советую рыпаться. Держи оборону. Вы специально, да? Это месть? Засуетился Димка, нервно кусая губы. Я-то знал, что Соньку он на дух не переносил. Тушевался всегда в ее присутствии, бледнел, считал минуты до момента, когда можно просто сослаться на неотложные дела и дать дёру. Да уж, брат и тактичность не сочетаются. «Больше делать нам нечего. Объясните мне, наконец», присев рядом со мной, поинтересовалась малая. «Что такого в этой Соне? Что вы от нее как черти от ладана?» «Она просто... Ты не представляешь», — взмахнул Димка руками, начиная делать странные пасы. Мы лишь переглянулись с малой, не понимая, что он пытается до нас донести. Кажется, брата переполняли эмоции, и он заочно боялся, что мама всерьез решила устроить его личную жизнь, в надежде, что Димка возьмется за ум. Лучше бы за совесть, вот честно. С мозгами у брата все было нормально. Это с виду он казался дурачком. Такая защитная реакция от обстоятельств внешних. А на деле трезво соображал и умел просчитывать ходы. «Матвею повезло», — вздохнул Димка. «У него теперь запасной парашют». «Ага», — приобнял я Лену за плечи, за что едва не заработал по физиономии. «Но делиться я с тобой им не буду». «Вы идиоты, да?» — отстранилась она от меня, скрестив руки на груди. «Ты все еще мне завидуешь?» — усмехнулся я, обращаясь к брату. Он только насупился, принявшись стереть виски, будто бы это должно помочь. Ну, что мы могли сделать? Только готовиться к вечеру, надеясь, что Сонечка растеряла хватку бульдога за те 2 года, что мы не виделись. Помнится, она любитель проявлять инициативу, а еще мама. Она была готова на все ради счастья единственной дочери. Соньке всегда доставалось самое лучшее. Она была избалованной и искренне считала, что все в этом мире можно купить. Просто у всего разные цены. Кажется, после отказа пойти с ней на дискотеку, Димка едва не был отчислен из универа, не сдав свой любимый предмет. Сонькина тетушка никак не желала ставить тому хотя бы 3 в зачетке. В общем, пришлось поменяться с ним местами. Чудом каким-то я сдал сессию за брата, на своей шкуре ощутив давление от преподавателей. Черт! И на этой зеленоглазой помпушке я в детстве хотел жениться. «Ты, главное, держись ко мне ближе», — тихо произнес я, взглянув на Лену. Мне действительно хотелось, чтобы она перестала сторониться, больше не волновалась, позволив себе на минуту хотя бы расслабиться. У меня и в мыслях не было, чтобы обидеть ее. Наоборот, кажется, я все больше проникался к ней теплотой, что меня отчасти нервировало. Необходимо было помнить, что все лишь игра. Уедет она вскоре. А мы продолжим жить так же, словно ее никогда и не было. «Посмотрим на твое поведение», — погрозила она пальцем. Но краешками губ все же улыбнулась, дав слепую надежду на взаимность. В воздухе витало нечто магическое. Мне кажется, я ощущал некую эйфорию и дышал полной грудью, словно все мог преодолеть. Странное чувство на самом деле. А Димка, напротив, выглядел мрачнее тучи. Он хмурил лоб, стискивал запястье и что-то бубнил себе под нос. Может, молитву, кто его знает, конечно. «Да ладно», — размахнул я рукой, желая его поддержать. «Как-нибудь уже прорвемся». «Точно. На крайний случай вали все на дочь участкового, мол, воспылал к ней любовью и ждешь одобрения бати. Кстати, он тебя разыскивал». Улыбнулась Лена, 32 зуба, окончательно пригвоздив Димкин настрой к полу. «Зачем?» — дрожащим голосом поинтересовался брат. «Познакомиться хотел», — пробурчал я, трогая кончиками пальцев свою щеку. «Ага. Обложили со всех сторон, значит». Дверь в комнату скрипнула, в проеме показалась мама в нарядном платье. Она внимательно осмотрела нашу троицу, фыркнула, головы покачала, будто бы ей все понятно заранее. Похоже, даже она не верила в то, что мы Не отчебучим что-то на вечере. Они уже подъезжают. Ну-ка, натянули все улыбки. Погрозила родительница нам кулаком. В самом деле, это не конец света. Вам уже давно пора взрослеть. Мам, давай мы сами как-нибудь, выдохнув, произнес я. Вижу, как вы сами, усмехнувшись, перевела она взгляд на малую, а та лишь закатила глаза. Надеюсь, хоть у одного из вас ума хватит не ломать комедию и хорошо устроиться в жизни. Знали бы наперед, чем обернется ужин, точно бы воспользовались предложением брата бежать.